Как долго мне молиться? Почему нет ответа? Неужели Бог не слышит моего вопля? Разве Он никогда не даст просимого? Такие душераздирающие вопросы актуальны. И в одно или иное время их задает каждое искреннее чадо Божие. Иногда мы молимся, и наша нужда настолько отчаянна, срочна и настоятельна, что кажется, что если мы сейчас не получим ответа, то все пойдет на провал. Как псалмопевец Давид мы взываем: «Я беден и нищ, Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли!» И тем не менее, ответа еще нет. Как это объяснить? Возлюбленные, мы должны, главное, не унывать. Но несмотря на все противоречащие обстоятельства, продолжать взирать на начальника и совершителя веры нашей Иисуса. Он еще никогда не опоздал, и он не опоздает и на этот раз. Поэтому продолжай ждать, и хотя бы он замедлил, жди его, как говорит пророк Аввакум, ибо непременно сбудется то, что он обещал, и не отменится. Слава и благодарение ему». В одном, дорогие мои, мы можем быть вполне уверены, а именно, что Господь всегда с нами поступает в любви. Каждый его поступок мотивируется его безграничной любовью к своему чаду. Вот почему мы читаем в книге пророка Исаии такие утешительные слова. Послушайте. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживает, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды». Блаженные все, уповающие, или как в английском переводе, ожидающие на Него. Значит, эти замедления для нашей пользы. Господь удерживает, чтобы мы получили от Него несравненно больше, чем просили или о чем помышляли. И вот, поскольку время нам позволит, я хотел бы привести три примера из Священного Писания, из которых мы можем узнать некоторые причины таким замедлением. В 6 главе Евангелия от Иоанна, в 17 стихе, сказаны такие слова. «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним». Эти слова связаны со случаем, происшедшим в одну темную, бурную ночь на Геннесарецком озере. Христос после насыщения 5000-ной толпы повелел ученикам отправиться по ту сторону озера. Тут важно отметить то, что они пошли не по своей инициативе, а по слову самого Господа. Притом из текста мы должны заключить, что ученики ожидали, что Спаситель придет к ним в любой момент. Слушайте, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. У них была надежда, что Христос к ним придет. Видно, что Господь им это обещал. Как и когда, этого они не знали. Но все же они его ожидали. Однако прошло несколько часов, а Иисуса не было. Буря оказалась необыкновенной. Им грозил трагический конец. Три евангелиста, Матфей, Марк и Иоанн, говорят об этом случае. В Евангелии от Иоанна мы узнаем, что они проплыли около 25 или 30 стадий перед тем, как Иисус пришел к ним, идя по воде. А Матфей говорит, что это случилось в четвертую стражу ночи. Таким образом, от начала вечера и до четвертой стражи ночи выходит приблизительно больше одного трудового дня, то есть 9-10 часов. И за это время они проплыли всего лишь 25-30 стадий, то есть около 5 километров. И вот, несмотря на опасность, грозившую им, на как будто бессмысленную борьбу против стихии и несмотря на ничтожный результат их плавания, Господь к ним не приходит на помощь. Я думаю, всем нам приходилось до некоторой степени пережить подобное. И нам казалось, что давно следовало бы получить помощь и облегчение, но минуты превращались в часы, часы в дни, дни в недели, а недели в месяцы, и дело наше только ухудшалось. Где же Господь? Почему Он не отвечает? Эти замедления кажутся нам еще сложнее, когда мы знаем, что Господь видит наше бедствие, Он ведает о нашем испытании. Марк ясно говорит, что Христос видел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. А теперь посмотрим кратко на другой случай, который тоже говорит о замедлении со стороны Господа. Об этом мы читаем в 5 главе Евангелия от Марка. Христос был на пути в дом некого начальника синагоги Иаиры, который, падши на колени перед Иисусом, усиленно просил Спасителя исцелить его умирающую дочь. Сказано, когда уже Иисус шел с ним, вдруг когда женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, подошедши к Иисусу и коснувшись края одежды его, ища у него исцеления, заставила этим остановиться Христу. Не торопясь, спокойно Христос ведет продолжительную беседу с этой женщиной. Как долго длилась эта задержка, мы не знаем. Но она, наверное, казалась Иаиру, несомненно, во-первых, очень долгой, лишней и даже несправедливой. Ведь его дочь при смерти, а Христос медлит. Взволнованность отца и его страх, что дочь не проживет до времени прихода Христа, оправдались. Ибо сказано, что пока Христос еще говорил с женщиной, приходит от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Разбитому горем отцу это замедление было необъяснимо. Ведь он умолял, падая к ногам Иисуса, убеждая этим его, что болезнь дочери такая, что если он сразу же не придет исцелить ее, то она умрет. И действительно, Иисус мог бы успеть, если бы он только поторопился, но он как будто остался равнодушен к нужде разбитого горем отца. Он позволяет женщине задержать его. Мягко говоря, задержка казалась несправедливой. В Евангелии от Иоанна мы имеем еще подобный случай, говорящий о замедлении Иисуса. Это в связи с болезнью Лазаря. Узнав о болезни Лазаря, Господь посылает слово сестрам больного Марии и Марфе, что болезнь эта не к смерти, но что через нее прославится Бог. Сразу после этого сказано, что Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». В данном случае текст ясно указывает, что задержка Спасителя была умышленной. В 2 предыдущих примерах можно было еще объяснить замедление Христа, как, например, в 1-м случае Спаситель должен был остаться, чтобы распустить народ и потом подняться на гору для молитвы. А во 2-м случае женщина, страдавшая 12 лет, ведь тоже имела право прийти к Иисусу со своей болезнью, и потому он задержался. Но тут ясно сказано, что Иисус, когда услышал о болезни Лазаря, пробыл 2 дня на том месте, где находился. Ясно, что болезнь Лазаря была опасной, иначе сестры не осмелились бы его позвать к себе в Вифанию, где совсем недавно иудеи хотели его побить камнями. Нужда была, несомненно, нетерпящей замедления, крайней. И тем не менее, несмотря, что в 5-м стихе сказано, что он любил Марфу и сестру ее и Лазаря, он нарочно, умышленно остался на месте 2 дня. И когда, наконец, Иисус готов был пойти к ним через 2 дня, то Лазарь уже умер. Если бы он сразу пошел, то успел бы, ибо находился он в 2-дневном путешествии от Вифании. Но он не только задержался 2 дня, позволив таким образом Лазарю умереть, но замедлил на пути туда так, что пришел в Вифанию, когда Лазарь уже был 4 сутки в гробу. Странно, необъяснимо, почему это мучительное медление? А ведь он обещал, что болезнь эта не к смерти, а к славе Божией. Взяв эти 3 евангельских примера, мы обнаружим, что все они говорят о двоякой причине замедления Господних. В первую очередь, чтобы прославлен был Бог. В каждом случае нужда дошла до самого крайнего состояния, где человеческая помощь оказалась уже тщетной. Этими тремя задержками Господь Иисус Христос продемонстрировал свою власть и силу над стихией, над смертью и над гробом. Господь этим замедлением говорит нам, что как бы безнадежно не было наше положение, Он силен одержать полную и окончательную победу. Вторая причина таким божественным замедлением касается веры. Ничто, как ожидание, укрепляет и развивает нашу веру. В связи с болезнью Лазаря Господь ясно говорит ученикам о причине своего замедления. Он говорит: «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Как ясно! А Марфе он говорит: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Господь знает, что только так может крепнуть и умножаться наша вера. Авраам должен был ожидать 25 лет перед тем, как он получил обещанного сына. Потому не случайно Писание называет его отцом веры. Мой дорогой друг, если Господь медлит, мольба твоя остается как будто неотвеченной. Все твои ожидания кажутся тщетными. Ободрись, у Бога твоего причина этому замедлению, чтобы помиловать тебя. Он хочет показать тебе свою славу и силу. И Он хочет, чтобы вера твоя была не во что другое, как только в твоего Господа, чтобы ты не взирал ни на людей, ни на обстоятельства, но на одного Господа. Одно из искушений во время такой задержки – это думать, что теряется самое драгоценное, которое мы имеем, а именно – время. Какая потеря времени ожидать? Сколько я успел бы сделать для Господа, если бы получил просимое сейчас? Если бы Господь сегодня изменил мое положение? Так думаем мы. Возлюбленные, тот, кто с надеждой на Господа ожидает Его часа избавления, никогда не теряет времени. Если кажется, что время потеряно, то посмотрите, что может Господь сделать. Будем помнить, что Божие замедление – самый короткий путь к желаемой цели. Какая трата времени и энергии, гребя 10 часов, ученики проплыли всего 5 километров. Это значит, что они достигли только до середины озера. Притом силы у них уже истощены были, а буря продолжала свирепствовать. Теперь обратите внимание, что когда Иисус вошел в лодку, то в тот час, как сказано в Евангелии от Иоанна, лодка пристала к берегу, куда плыла. За потерянное время Господь сделал несравненно больше их ожиданий. Он не только пришел к ним в момент крайней нужды и утешил бурю, но совершил чудо, что лодка в тот час моментально пристала к берегу. Мой друг, в свое время и своим путем Господь всегда вознаграждает тех, которые надеются на Него. Слово Божие говорит, что они никогда не постыдятся. Знай, мой друг, что у Господа всегда есть причина его замедлением. Если Он теперь как будто удерживает от тебя ответ, то делает это потому, что Он тебя любит. Он намерен дать тебе больше, чем ты просил, сверх твоих наивысших ожиданий, поэтому Он медлит. О, верь, что Бог твой добрый, что Он желает для тебя только самое лучшее. Бог, который не пощадил Сына Своего ради твоего спасения, разве Он не даст тебе все потребное и еще больше? Сегодня Он приходит к тебе, как некогда Он пришел к ученикам, ходя по бушующим волнам житейского моря, где тебе кажется, что ладья твоя тонет, и говорит тебе: «Не бойся, это я, ободрись». Продолжай надеждой взирать на начальника и совершителя твоей веры, ибо начавший то доброе дело, которое ты вручил в его руки, совершить его до конца, и хотя бы замедлил, жди его, ибо что он обещал, непременно сбудется, не отменится. Не бойся, только веруй. Не сказал ли я тебе, Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Это слово, мой друг, тебе от Господа.